Сен-Реми, 10 сентября 1889 года. Милый Тео, я нахожу твое письмо превосходным. Когда ты говоришь, что хотелось бы, чтобы весь мир был населен такими людьми, как Руссо и Бодмер, я тоже это, конечно, чувствую. И то, что Вейсенбрух знает и умеет изображать грязные дороги, уродливые ветлы, белые странные отрезки перспективы канала так же хорошо, как Домье своих адвокатов, это совершенно правильно. Терстик хорошо бы сделал, если бы стал приобретать его картины. По-моему, если люди ничего не продают, то основанием здесь является то, что существует множество продавцов, которые стараются сбыть малозначительные вещи, этим обманывают людей и сбивают их с правильного пути. Знаешь, когда я сейчас случайно прочту какую-нибудь историю энергичного индустриального деятеля или издателя, я впадаю в ту же ярость и так же злюсь, как некогда, когда я служил у Гупиля. Жизнь проходит, и время не возвратишь, но я напрягаю все силы в работе, зная, что возможность работать тоже не возвратится. Особенно же в моем случае, когда сильный кризис навсегда может разрушить мою способность писать. Дорогой мой брат, ты знаешь, почему я отправился на юг и почему я бросился в работу. Я хотел увидеть другой свет и думал, что под светлым небом лучше пойму природу, спокойнее ее восприму, лучше ее передам и изображу. В конце концов, я хотел видеть более сильное солнце, так как чувствовал, что, не зная его, я не мог бы понять технику Делакруа и видел бы только, как северные туманы застилают цвета призмы. До известной степени все это так и есть, в особенности, если еще присоединить сердечную склонность к югу, каким его изобразил Доде в Тартарене, и те вещи, и тех друзей, которых я нашел кое-где и которых люблю. Тогда ты поймешь, что как бы ни была ужасна моя болезнь, я чувствую себя крепко привязанным к здешним вещам. Это связи, которые приводят к тому, что я и впоследствии хотел бы здесь опять поработать, даже в том случае, если мне удастся в ближайшее время возвратиться на север. Да, не скрою от тебя, я страшно жажду снова повидать друзей и наш север. Я люблю вещи, к которым напрасно стремился в течение ряда лет, и всегда помню слово Делакруа, известные тебе, о том, что он понял работу лишь тогда, когда уже не мог работать и обеззубил. В связи с моей болезнью я думаю о многих других, тоже страдавших художниках. Это состояние не препятствует живописи, и дело в этом случае обстоит так, будто и нет никакой болезни. Я вижу, что кризис принимает абсурдно-религиозное направление. Не очень-то говори об этом с врачом, когда его увидишь. Не знаю, не происходит ли это от того, что в Арле я жил в больнице, а здесь живу в этом старом монастыре. В конце концов, я не должен был бы жить в таком окружении. Для меня улица была бы полезнее. Я не безразличен, и меня в жизни часто давят религиозные идеи. На этот раз во время кризиса со мной случилось несчастье. Положение в гроб, литография Делакруа, упала в масло и на живопись, и была испорчена. Я был этим опечален. Затем я занялся тем, что стал с нее писать. Как-нибудь ты увидишь эту картину в 5-6. Я сделал с нее копию, которая, кажется, прочувствована. Недавно я видел портреты Бриаза, Даниила, Далисок и Мулатку из Монпелье. Я все еще нахожусь под впечатлением, которое они на меня произвели. Это меня вдохновило, как чтение Бичерстоу или Диккенса. Но я ежеминутно злюсь, как только вижу этих баб, верующих в девственницу из Лурда и делающих прочие подобные вещи. В таком заведении чувствуешь себя узником, а они, вместо того, чтобы лечить религиозные заблуждения, только развивают их. Поэтому-то я и говорю, что лучше бы было, если бы я пошел на военную службу. Знаешь, почему у картин Делакруа, у его исторических и религиозных вещей, каковы лодка с Христом, положение во гроб, крестоносцы, такой вид? Потому что Делакруа, когда делал Гефсиманию, знал, что такое сад с оливковыми деревьями или что такое море, взволнованное мистралем, потому что он должен был себе сказать, что люди, посредством которых говорит история, венецианские дожи, крестоносцы, апостолы и святые, были такими же, как и теперешние люди, которые от них произошли. Должен тебе сказать, и ты сам увидишь это в колыбельной, как бы слаба и неудачна ни была эта попытка, но если бы у меня хватило сил ее продолжать, я написал бы святых мужей и жен с натурой, причем они имели бы лицо нашего столетия. Это были бы граждане сегодняшнего дня, и тем не менее они были бы связаны с древнейшими христианами. Возбуждение, которое во мне все это вызвало, было, однако, так сильно, что я был не в состоянии это выполнить. Тем не менее, это не значит, что когда-нибудь позднее я не вернусь к этой задаче. Какой большой человек Фрамонтен! Для тех, кто хочет видеть Восток, он навсегда останется путеводителем. Он был первым, кто открыл связь Рембрандта с Югом, между Поттером и тем, что он видел. Ты прав, когда говоришь, что не следует обо всем этом думать, а лучше для успокоения делать этюды качнов салата и бобов. Тогда становишься спокойным и способным на много лучшее. Я хочу сделать реплику с кареты из Тараскона, виноградников, жатвы и, прежде всего, красной харчевни и ночного кафе. Это наиболее характерные вещи из всех моих работ. Мои силы быстро истощаются. Но другие в этом же стиле могли бы сделать множество прекрасных вещей. Все еще остается правильная мысль, что для того, чтобы осуществить путешествие в Испанию, было бы хорошо основать где-нибудь мастерскую. Переехать одним духом с севера в Испанию нехорошо. Не увидишь того, что должен был бы видеть. Надо постепенно обострять свой взгляд на другом освещении. Мне нет надобности видеть Тициана и Веласкеса в музеях. Я видел такие живые типы, которые привели меня к тому, что я лучше их знаю, что такое южная картина. А этого не было до моего путешествия в Арль. Боже мой, боже мой! И все эти маленькие милые художнички утверждают, что Делакруа не настоящий Восток. Ну тогда, значит, настоящий Восток — это то, что делали такие парижане, как Жером? Докажите же, когда вы пишете кусок стены на солнце прямо с натуры и совершенно так, как это соответствует северному зрению, докажите же, что вы видели Восток. Не это ли как раз и старался найти Делакруа, что, однако, не мешало ему писать стену в еврейской свадьбе и в одолисках? Разве это не правда? А затем Дега говорит, что за картины платят слишком дорого, когда они сделаны в трактирах и еще при попойках. Не говорю «нет», но, может быть, ему хотелось бы, чтобы я пошел в монастырь или в церковь? Как раз этого-то я и боюсь, потому-то я и стремлюсь отсюда вырваться. Жму всем крепко руку тебе и Ио.